Глава 108. Отдых в Париже, Нью-Йорк, международный аэропорт Кеннеди, зал ожидания. Ван Ян и Джессика вспоминали, как этой ночью встретили Новый год. 2001 и краткое уже наступил, и началось написание первой страницы 21 века. Прошлым вечером Таймс-сквер, естественно, был переполнен людьми, по сравнению с прошлым годом, там стало еще оживленнее. Ван Ян и Джессика весь вечер простояли на одном месте, никуда не двигаясь, и в конечном счете, радостные и измотанные, встретили Новый год. А совсем скоро они распрощаются с этим городом, в котором пробыли несколько дней, и отправятся в Европу отмечать новогодние каникулы. В этот момент неожиданно зазвонил телефон в кармане Ван Яна. Вытащив мобильник и взглянув на дисплей, Ван Ян сообщил сидевшей рядом Джессике: «Это Энн Хэтэуэй. Интересно, зачем она звонит?» Он бодрым голосом ответил на звонок: «Привет, Энн, с Новым годом!» «С Новым годом, Ян!» Возбужденно откликнулась Хэтэуэй и нетерпеливо промолвила: «Я получила главную роль в дневниках принцессы. Мой агент только что известил меня, что я прошла кастинг, в котором участвовала в прошлом месяце. Режиссер сказал, судя по ее игре в Джуна, она справится с этой ролью. С ума сойти, я получила главную роль. Аво, поздравляю!» Порадовался Ван Ян. Хэтэуэй захихикала и горячо поблагодарила: «Спасибо, я на седьмом небе от счастья, спасибо, что дал мне роль Лии, супер!» «Ни за что!» — с улыбкой покачал головой Ван Ян. «Такие одаренные бабочки с превосходными внешностью и типажом, как Хэтэуэй, рано или поздно обретают известность. Не получи она роль Лии, ее судьба вряд ли бы сложилась иначе». В памяти Ван Яна не было информации по дневникам принцессы, но, как бы там ни было, любая главная роль в ее исполнении засияет благодаря ее талантам и игре. Неспроста в будущем она поборется за Оскар. Ван Ян вспомнил другую Энн. В тот день, полгода назад, она была также возбуждена и сообщила: «Я получила роль». Фильм с ее участием еще не вышел. После этой второстепенной роли и мелкой роли в Джуна она пока не получала новых ролей. Из мобильника опять донесся смех Хэтэуэй. «Ты где?» «Слышала, вы с Джессикой сейчас в Нью-Йорке. Я хотела бы пригласить вас на ужин. Можно?» Ван Ян издал «Ау», взглянул на табло с рейсами и произнес: «Спасибо, но, боюсь, не получится. У нас скоро самолет до Парижа». «Париж. Вау, в таком случае оставляю вас в покое. Хорошенько насладитесь романтическим путешествием», — с белой завистью вымолвила Хэтэуэй. «До встречи, Ян». Ван Ян, улыбаясь, убрал телефон и обратился к Джессике: «Хорошая новость. Энн получила главную роль в дневниках принцессы». Джессика, порадовавшись за нее, обнажила зубы в улыбке. «Круто». Ван Ян кивнул и продолжил недавнюю тему разговора, опять спросив: «Куда пойдем, как прилетим в Париж?» Джессика, с довольным видом глядя на него, весело ответила: «Я все спланировала. В первый день сходим в собор Парижской Богоматери. На следующий день посетим Эйфелеву башню». «Угу», — кивал Ван Ян, без каких-либо возражений выслушивая план Джессики. Он не испытывал никакой особой любви к Парижу и решил поехать туда отдыхать, только чтобы порадовать Джессику, потому что однажды случайно услышал от ее бабушки, что та с детства любит Париж. Ее бабушка имела французские корни и детство провела в Париже. Видимо, она с юных лет рассказывала внучке много фактов о своей родине. После 13-часового перелета двое людей из Большого Яблока перенеслись в столицу романтики, вступив на землю Парижа. Отдохнув ночь в забронированном отеле, они приступили к экскурсии по этому древнему городу. Все католики обожали собор Парижской Богоматери и стремились туда. Набожная Джессика, разумеется, не стала исключением. Ван Ян же полюбовался архитектурным стилем храма. А на мессе, окутанной торжественной атмосферой, оба человека ощутили небывалое умиротворение. Вероятно, из-за того, что в первый день отдыха было посещено священное место, Джессика хоть и пребывала в хорошем настроении, но была слегка неразговорчива. Ван Ян уважал ее настроение, поэтому никак не смешил и не дразнил ее. Но на второй день, когда они посетили Эйфелеву башню, вернулись веселые голоса и смех. Туристы на Марсовом поле бродили разрозненно, слушая журчание фонтана. Ван Ян взял в руки висевшую на шее цифровую камеру и направил на высоченную Эйфелеву башню. Во время съемки он спросил: «Джессика, знаешь, какая высота Эйфелевой башни?» Тоже взиравшая на башню Джессика, услышав вопрос, улыбнулась и гордо заявила: «Не устраивай мне экзамен, я точно больше тебя знаю о Париже». «Да брось», — захохотал Ван Ян и, направив на нее камеру, сказал: «Я тебя спрашиваю, потому что правда не знаю, насколько высока эта махина». Джессика закатила глаза и все же с улыбкой ответила: 300 метров, а вместе с антенной больше 320 метров. Ван Ян нажал кнопку на камере, сказав: «Снято. Одобряю, великолепная мимика». 18-я сцена третьего эпизода «Отдыха в Париже» завершена. Следующая сцена. Джессика, притворившись удивленной, промолвила: «Так мы что, приехали снимать кино?» Ван Ян кивнул, включил запись видео и, снимая силуэты проходивших вдалеке туристов, произнес: «Домашняя документалка, которую посмотрим только мы и еще наши будущие дети». Джессика сладко улыбнулась, понимая, что он говорит всерьез. С тех пор, как они сошли с самолета, он периодически снимал какие-то моменты на цифровую камеру. Как же хорошо, видя голубое небо над собой, возвышавшуюся вдалеке башню и любимого человека поблизости, Джессика с довольной улыбкой сощурила глаза. В будущем, просматривая «Отдых в Париже», она сможет вспомнить те эмоции, что испытывала сейчас, и их дети узнают, как горячо друг друга любили родители. Она обняла свободную левую руку Ван Яна, сказав: «Ян, осуществилась одна моя мечта». Ван Ян нежно посмотрел на нее. «ГМ», Джессика, опираясь на него, произнесла: «Я мечтала, чтобы, как сейчас, побывать в Париже со своим возлюбленным. Дорогая, тебе стоило раньше об этом рассказать, тогда бы твоя мечта давно сбылась». Ван Ян легонько поцеловал ее ароматные волосы. Джессика шутливо вымолвила: «Нет, если бы рассказала, было бы неинтересно. Тем более сейчас она уже осуществилась». После этих слов она затихла, пристально посмотрев Ван Яну в глаза, как вдруг спросила: «Ян, мы всегда будем вместе?» «Что?» Ван Ян, видя ее преисполненные глубоких чувств глаза и ожидающее выражение лица, понял, что в данный момент он должен твердо сказать «да», после чего этот эпизод канул бы в прошлое. Это обычная психология страстно влюбленной девушки. Особенно это касается тех девушек, у которых первые отношения. Они всегда такие сентиментальные. Тем более Джессика находилась в заветном городе со своей первой любовью. Неудивительно, что у нее было такое настроение. Ван Ян хотел непоколебимо кивнуть и сказать «да», но неожиданно вспомнил, что когда-то этот самый вопрос задала ему одна белокурая девочка. В то время он без раздумий ответил, что они всегда будут вместе, но сейчас этот вопрос задала уже другая девочка. В его голове на мгновение прозвучал голос Натали: «Навечно, это жутковато, я не верю». Он чуть призадумался и, хоть и сразу, но на полном серьезе произнес: «Да». Любая девушка, задавшая этот вопрос, хочет услышать этот ответ. Иван Ян просто не мог безжалостно разочаровать ее. Вау, вздохнула с облегчением Джессика и лишь почувствовала, как сердце резко быстро забилось. При виде ее ослепительной улыбки Ван Ян погладил ее по щеке, сказав: «Знаешь что, Джессика, если бы на моем месте был другой парень, ты бы, скорее всего, не на шутку перепугала его». Джессика пришла в некоторое недоумение. Ван Ян рассмеялся: «Я про всегда будем вместе. У меня в старшей школе был один хороший друг. Он как-то поругался со своей девушкой, как раз из-за этого. Он сказал мне: она больная. Я ответил тебе да, потому что знаю, что ты любишь меня, а я люблю тебя, но, чтобы было это всегда, мы должны совместными усилиями поддерживать наши отношения и любовь. Понимаешь, Ян?» «Я понимаю», неоднократно закивала Джессика. Услышав его слова, она нисколько не расстроилась, лишь почувствовала себя еще более счастливой и испытала еще большее облегчение. Он не лил ей в уши никаких легкомысленных, сладких речей, а был серьезен. Она вспомнила причину его расставания с бывшей девушкой и, сравнив их нынешнее положение, невольно засмеялась. «Наши отношения длятся больше 2 лет, за это время мы толком и не ссорились. Айрен уже несколько раз колотила Закари». Ван Ян захохотал. Отсутствие ссор объяснялось, во-первых, тем, что их жизненные принципы во многом совпадали, поэтому ничто не могло настроить их на конфликт. Во-вторых, он научился, как поддерживать отношения, и больше не спорил из-за каких-нибудь мелочей, например, не спорил, что сначала посетить собор Парижской Богоматери или Эйфелеву башню. Вдобавок сама Джессика была благоразумной девушкой. Ван Ян пошутил: «Вообще-то мне очень хочется поскандалить с тобой. Ну давай, обругай меня». Говоря это, он внезапно увидел 2 почти одинаковых белокожих красавиц, которые шли навстречу. Очевидно, Это были близнецы, блондинка и брюнетка. От них исходил актерский шарм. Ван Ян тут же с любопытством пригляделся к ним и услышал, как блондинка назвала брюнетку Евой. Речь идет про Еву Грин, у которой есть сестра-близняшка Джой Грин. Бац! Джессика стукнула его по голове и, стиснув зубы, пробурчала. «Правда хочешь, чтобы я тебя обругала? Виноват, извини». Ван Ян со смехом потянул ее за руку и помчался к Эйфелевой башне. «Идем любоваться видами Парижа». Бежавшая позади Джессика восторженно откликнулась. «Ага, чарующий Париж». Последующую неделю пара объездила различные достопримечательности Парижа, побывала во многих местах, где когда-то была бабушка Джессики. А проведя сладостные романтические каникулы, они вернулись в США. Задержавшись в Лос-Анджелесе всего на один день, Джессика направилась в Солт-Лейк-Сити к съемочной группе, чтобы сняться в оставшихся сценах классного мюзикла 3. Ван Ян вновь погрузился в повседневную жизнь. Читал книги, смотрел кино, выгуливал сменившего жилье Дэнни, давал СМИ эксклюзивные интервью в качестве рекламы, а также занимался монтажом отдыха в Париже. Он уже почти 3 года не имел дела с цифровым кино, но, к счастью, мастерство никуда не пропало. Ему было несложно составить из интересных или романтических кусочков документальный фильм. А за время новогодних каникул и последних дней завершились вторая и третья недели проката «Джуна». На второй неделе, с 29 декабря по 4 января, фильм заработал 48 972 000 долларов в 2915 кинотеатрах. Но эта сумма не позволила удержать лидерство по бокс-офису. «Изгой» собрал 49 830 000 долларов в 2929 кинотеатрах и захватил первое место. В первую половину этой недели «Джуна» еще вырывалась вперед, во второй же половине вдруг обессилила. «Изгой» нагнал и обошел ее. Причиной такой обстановки, по мнению аналитиков, заключалась в окончании новогодних каникул. Школьники и студенты вернулись в свои учебные заведения, и «Джуна» лишилась основной аудитории, а «Изгой» поддерживали взрослые, которые привыкли ходить в кино даже не в праздничное время. Аналитики также добавили, что вслед за выходом таких новых фильмов, как «Траффик» и «За мной последний танец», «Джуна» уже сложно будет отвоевать лидерство по бокс-офису. Действительно, на третьей неделе, с 5 по 11 января, «Джуна» осталась на втором месте, заработав 23 461 000 долларов, а удерживавший лидерство «Изгой» заработал 28 499 800 долларов. Шедший в 1506 кинотеатрах «Траффик» расположился на третьем месте, собрав 21 378 000 долларов. На четвертой неделе, с 12 по 18 января, «Джуна» опустилась на третье месте с 17 145 000 долларов, но чемпионом бокс-офиса стал не «Изгой», а недавно вышедший и собравший 30 872 000 долларов фильм «За мной последний танец». После четвертой недели североамериканского проката «Джуна» в общей сложности заработала 160 миллионов. Затраты на ее производство, рекламу, создание копий пленки составили 50 миллионов. Этих 160 миллионов уже хватило, чтобы окупить все расходы. К тому же, согласно статистическому анализу Flame Films, после 20-й недели проката общие сборы без труда перевалит за 200 миллионов. Постепенно приближалась дата выхода «Джуна» за границей, 25 января, а 21 числа предстояло выдающееся событие, 58-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Еще в начале месяца, во время нескольких интервью, журналисты задали Ван Яну вопросы типа «Ты уверен, что получишь «Золотой глобус» за лучшую режиссуру? Если выиграешь, кого больше всего хочешь поблагодарить?» Он с улыбкой отвечал: «Я и так уже очень рад, что меня номинировали. Что касается того, получу ли я награду, то у меня нет никаких мыслей. Если я выиграю, я бы больше всего хотел поблагодарить почетного гостя, который будет вручать награду, потому что он наверняка назвал мое имя по ошибке». Он в самом деле так считал. Получить в этом году «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, он не думал, что это случится. В плане кассовых сборов он мог совершить чудо, но здесь чуда ждать не стоило. Если сравнивать «Джуна» с «Траффиком», «Крадущимся тигром», «Затаившимся драконом» и другими картинами, то его послужного списка было недостаточно, чтобы тронуть жюри. Сейчас получение номинации являлось для него максимумом. Конечно, если бы он выиграл кинопремию МТВ за лучшую режиссуру, тогда бы его шансы значительно увеличились. Тем не менее, несмотря на то, что номинация на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру была в основном показушной, Ван Ян все равно сильно ждал церемонии вручения, где он будет впервые присутствовать. Потому что фаворитом в номинации «Лучшая мужская роль», «Драма», не считая Рассела Кроу и Тома Хэнкса, являлся Уилл Смит. А за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле и лучший фильм, комедия или мюзикл, поборются Натали Портман и Джуна, которые, судя по прогнозам СМИ и возгласам киноманов, являлись большими фаворитами. Глава 109. Золотой глобус. 21 января. Лос-Анджелес. Беверли-Хиллз. Отель «Хилтон». Предстояла ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус». В этом году церемония привлекала особое внимание, поскольку, помимо престижности самой премии, можно было увидеть целое скопление суперзвезд, среди которых были Том Хэнкс, Рассел Кроу, Уилл Смит, Джулия Робертс и Сандра Буллок. Кроме того, присутствовали кумиры нового поколения, прославившиеся на всю Америку Натали Портман и популярный режиссер «Идолов» волшебный юноша. За «Золотым глобусом» также следили американские граждане китайского происхождения и граждане Китая, потому что среди пятерых человек, номинированных за лучшую режиссуру, были американский режиссер китайского происхождения Ван Ян с Джуна и китайский режиссер Энг Ли с «Крадущимся тигром», «Затаившимся драконом». Это было небывалое явление, но киноманы всегда проявляли интерес к этому грандиозному событию. В нынешнем году сотни миллионов зрителей из более 130 стран смотрели телевизионную ретрансляцию церемонии вручения «Золотого глобуса», а в США прямую трансляцию вел только телеканал NBC. На красной ковровой дорожке царило оживление. Мимо то и дело проходили знаменитости в красивых костюмах и вечерних платьях. Одни вставали в изящные позы перед камерами, другие давали журналистам интервью, третьи мелкими группами знакомились и приятно общались. Позади заграждений стояли фотографы. Фотоаппараты в их руках непрерывно испускали ослепительные вспышки и издавали щелкающие звуки, которые заглушали собой остальной шум вокруг. «Ян, Джессика, сюда. Натали, Натали». Ван Ян был одет в черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком. Ранее над ним поработал визажист, подчеркнув достоинство его внешнего вида, поэтому сейчас вокруг него витал дух мужества и зрелости, а обнимавшая его за локоть Джессика носила белое длинное платье. Натали же, что шагала одна, украшала бежевое платье в складку. Обе девушки демонстрировали очаровательные улыбки, в то время как фотоаппараты папарацци запечатлевали их привлекательную молодость. «Опять придется вымотаться до полусмерти», — страдальчески сказал Ван Ян Джессике, когда они закончили прохождение по красной дорожке. Все только начиналось. Скоро предстояло дать интервью каналу NBC, потом просидеть на церемонии награждения. Хотя вряд ли они устанут, как на «Оскаре», тем не менее данная церемония тоже была изматывающим процессом. Джессика улыбнулась, а шедшая рядом Натали, услышав слова Ван Яна, похлопала его по плечу и подбодрила. «Приятель, когда вечером получишь награду, усталости не почувствуешь». «Какую награду?» «За лучшую режиссуру», — рассмеялся Ван Ян, как неожиданно увидел впереди неподалеку одетого в костюм Энгли. Окинув взглядом обеих девушек, он сказал: «Там Энгли, пойду познакомлюсь». «Я с тобой», — отозвалась Джессика. Натали с абсолютно безразличным видом тоже последовала за Ван Яном. «Здравствуйте, мистер Ли», — первым поздоровался Ван Ян и пожал руку интеллигентно улыбнувшемуся Энгли. Последний произнес: «Здравствуйте, мистер Ван». Далее он представил своих двух спутников: продюсера «Крадущегося тигра», «Затаившегося дракона» Сюйли Гуна и одетую в строгое ярко-коричневое платье актрису Чжан Цзы. Изначально организаторы «Золотого глобуса» пригласили главного актера фильма Чо Юнь Фата в качестве ведущего церемонии награждения, но тот, в связи с тем, что через несколько дней будет китайский Новый год, планировал встретить праздник в кругу семьи, поэтому отказался от приглашения. По этой же причине отсутствовала актриса Мишель Еа, ввиду чего лишь трое человек явились представлять картину «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», которая считалась большим фаворитом данной церемонии. Когда все познакомились друг с другом, Ван Ян спросил Энгли: «Мне очень понравился бамбуковый лес в «Крадущемся тигре», «Затаившемся драконе». Где это снималось?» Энгли с легкой улыбкой ответил: «В уезде Аньцзи, провинция Чжицзян. Очень красивое и тихое место». Ван Ян кивнул и, повернувшись к Джессике, сказал: «Джесси, в следующий раз, как будет время, поедем путешествовать в Китай, я ведь еще там не бывал». Джессика радостно огакнула, Натали тоже спросила Энгали. «Мистер Ли, у меня есть вопрос». Видя, что люди что-то обсуждают и периодически смеются, Чжан Цзыи пришла в некоторое недоумение. Ей хотелось что-нибудь сказать, познакомиться с этим перспективным волшебным режиссером Ван Яном, который был младше ее на год, но уже являлся самым молодым мультимиллионером. Однако она не знала английского и вынуждена была молчать и сохранять наикрасивейшую, по ее мнению, улыбку. Волшебный юноша. Неподалеку вдруг раздался смех. Ван Ян и остальные обернулись и увидели направлявшегося к ним Уилла Смита со своей семьей. Ван Ян помахал ему и с улыбкой обратился к Энгули. «Энг, если есть планы на следующий фильм, дай знать, Flame Films готова проинвестировать проект. До встречи». Договорив, он с Джессикой и Натали подошел к семье Смитов и поприветствовал. «Привет, Уилл, Джада. Привет, Трей, Джейден. Ох, как вы вымахали. Дорогие зрители, сейчас мы можем наблюдать, как собираются почетные гости», — комментировала на экране телевизора темнокожая корреспондентка НБЦ. Позади нее в отельный зал собраний то и дело заходили звездные личности. Она, глядя в объектив камеры, с улыбкой говорила в микрофон: «Вот-вот начнется церемония награждения. Кто станем победителем сегодняшнего вечера? Пожалуйста, никуда не расходитесь». Репортаж ведется из Беверли-Хиллз. Церемония вручения премии «Золотой глобус» проходила в формате банкета. Многолюдный зал собраний был заставлен круглыми обеденными столами, на которых виднелись шикарные деликатесы. Ван Ян, Джессика, Натали, семья Смитов и Ян Кочмарек сидели за одним столом. За соседними столами расположились члены съемочных групп фильмов «Шоколад» и «Вундеркинды». Несмотря на официальность мероприятия, зал наполняли веселые голоса и смех, словно проводилась вечеринка. «Здравствуйте, добро пожаловать на 58-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». Выйдя под аплодисменты и приветственные возгласы с края сцены на середину, с улыбкой произнес в микрофон Конан О'Брайен в серебристом костюме: «Как же я завидую, глядя на вас. Я уже проголодался, но вынужден стоять здесь и вести церемонию». В зале раздались легкие смешки. Конан тоже посмеялся и продолжил: «Вот за что я люблю премию Эмми, так это за то, что там мне хотя бы разрешают посидеть». Все опять рассмеялись. Слушая вступительную болтовню Конана, Ван Ян взял вилку, поддел кусочек бифштекса и засунул в рот, после чего, жуя еду, произнес: «Я тоже проголодался». Три и Джейден следом притронулись к пище. Уилл и Кочмарек попивали вино, а Натали выглядела недовольной. Похоже, организаторы не учли вкусы вегетарианцев. Из главных блюд была только мясная пища, от которой ее тошнило, а еще ее немного раздражал. «Ян что, маленький ребенок?» Джессика, взяв салфетку, вытерла Ван Яну уголки рта и с улыбкой промолвила: «Ян, ты немножко испачкался в жире». Ван Ян, неловко высунув язык, поблагодарил ее: «Ой, спасибо». Сидевшая напротив Джада тоже воспользовалась салфеткой, вытерев Джейдену рот, и сказала: «Проказник, кушать надо культурно, не ешь так быстро. Первую награду мы вручим за лучшую мужскую роль второго плана», — сообщил на сцене Конан О'Брайен и добавил: «Давайте пригласим Хизер Лаклир для оглашения победителя». С этими словами он захлопал в ладоши и отошел в правую часть сцены. Хизер Лаклир под аплодисменты публики вышла с левой части сцены и с улыбкой приветственно помахала всем рукой. В другой руке она держала золотистый конверт, в котором хранился листок с именем лауреата. Оглашали победителей и вручали им награды на данной церемонии «Золотого глобуса» тоже звезды, включая Тома Круза, Анджелину Джоли, Джулию Робертс, Шарлиз Терон и Дензела Вашингтона. Также присутствовала легендарная личность среди старшего поколения актеров — Элизабет Тейлор, которая отвечала за вручение награды за выдающиеся заслуги в кинематографе. В итоге лучшим актером второго плана был выбран Бенисио Дель Торо, сыгравший в «Трафике». После его благодарственной речи были оглашены лучшая актриса второго плана — Кейт Хадсон, почти знаменит, лучшая песня — «Вундеркинды», Боб Дилан, лучший сценарий — Стивен Гейган, «Трафик». Вскоре очередь дошла до номинации «Лучшая музыка к фильму». «Золотой глобус» за лучшую музыку уходит Хансу Циммеру и Лизе Джерард, «Гладиатор». Зал тут же разразился бурными аплодисментами. Ханс Циммер и Лиза Джерард, расплывшись в улыбке, встали и вместе направились к сцене. Ван Ян со своей компанией тоже аплодировал. На лице Яна Кочмарека не было ни капли разочарования, потому что все давно догадывались об этом результате. В «Гладиаторе» звучала величественная, эпичная музыка, а музыка в погоне за счастьем была теплой и изящной. Оба саундтрека являлись превосходными и максимально усиливали свои фильмы, но жюри питало большую симпатию к «Гладиатору». Ян окликнул Ван Янка Чморека и молча показал ему большой палец. Джессика, Натали и остальные похлопали Кочмареку. Последний кивнул, сказав «Спасибо». После лучшей музыки огласили лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Джордж Клуни, «О, где же ты, брат?» Следующей номинацией стала лучшая женская роль в комедии или мюзикле. На середину сцены под аплодисменты вышла отвечавшая за вручение награды Анджелина Джоли. Ван Ян взглянул на сидевшую слева Натали. У той было спокойный вид, словно ее ничего не заботило. Но, насколько он знал Натали, она так выглядела, когда была очень сосредоточена и серьезна. Ван Ян тихо спросил: «Эй, подруга, волнуешься?» Заметив, что на нее смотрит Ван Ян и Джессика, Натали слабо кивнула и легко призналась: «Да, сильно волнуюсь. Джуна – моя вершина. Если она не получит награду, то уж не знаю, как еще можно выиграть». Ван Ян ободряюще похлопал ее по руке. Натали внезапно рассмеялась. «Ха, я тут обнаружила, что сотрудничество с режиссерами-китайцами мне приносит пользу. В прошлом году меня номинировали за лучшую роль второго плана, в этом году – за лучшую женскую роль. Может, мне и дальше работать с режиссерами-китайцами? Да, но только с теми, у кого фамилия Ван». «Энк Ли не подойдет», – сказал Ван Ян и не удержался от смеха. Джессика, услышав это, тоже посмеялась. В прошлом году Натали, благодаря фильму «Уэйна Вана где угодно, только не здесь», была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Ван Ян с улыбкой добавил: «Не факт, что ограничишься только номинацией». Натали как бы презрительно фыркнула и с ухмылкой вымолвила: «Хотелось бы. Представляю пятерых номинантов. Рене Зеллвегер, сестричка Бетти». Анджелина Джоли зачитывала список номинантов, в то время как позади сцены на небольшом экране демонстрировались отрывки из представленных фильмов. С каждой новой работой раздавалась новая волна аплодисментов. Назвав Жюльет Бинош и Сандру Буллок, Анджелина Джоли произнесла: «Натали Портман, Джуна». На экране появилось несколько отрывков из «Джуна». Натали стоит с канистрой в руке, зажимает в зубах трубку, ходит с выпученным пузом. Знаменитости еще сильнее захлопали в ладоши, немало людей выкрикнуло: «Джуна, Джуна». Люди приветствовали этого номинанта куда радушнее, чем предыдущих четырех. Ван Ян, аплодируя, смотрел на молча улыбавшуюся Натали и про себя произнес: «Подруга, приготовься выходить на сцену». Анджелина Джоли открыла золотой конверт, бросила на него взгляд и, подтянувшись к микрофону, громко объявила: «Натали Портман, Джуна». Громоподобные аплодисменты тотчас огласили весь зал. Все присутствующие радостно хлопали в ладоши. В это время телеканал НБЦ показал Натали, которая обеими руками закрыла рот и чуть растерянно взглянула на Ван Яна. Ван Ян, Джессика, Уилл Смит, окружающие, улыбаясь, смотрели на нее и безостановочно аплодировали. Видя, что она все еще сидит, Ван Ян толкнул ее, со смехом промолвив: «Над, вперед!» Натали сделала глубокий вдох и с широкой улыбкой на лице скорым шагом направилась к сцене и тихим, неслышным никому голосом пробормотала: «Черт, я сейчас не Над, я Нар». Нар, с немецкого «дурак», «дура». Обойдя густую толпу сбоку, она взошла на сцену и приняла от Анджелины Джоли кубок. При виде этой золотистой яркой штуки ее сердце быстро и мощно заколотилось. Преисполненная радости и удовлетворения, она посмеялась про себя. Как ни крути, а любой актер хочет получить признание других, и ничего с этим не поделать, такова уж психология актера. Реально, она, сжимая кубок в руках, подошла к микрофону и, окинув взглядом аудиторию, интонацией Джуна, которую только что показали на экране, ответила себе: «Реально, реально, реально». В зале сразу раздался смех. Направив свой взор на улыбавшегося Ван Яна, она произнесла: «За эту награду я бы хотела поблагодарить многих. Моих родителей, они всегда больше, чем кто-либо, поддерживали меня. Майкла Питта, Энн Хэтэуэй и всех актеров Джуна. Они все сыграли классно. Благодаря им я и смогла в полной мере проявить свое актерское мастерство». Она быстро поблагодарила еще нескольких человек и организаторов «Золотого глобуса», Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, после чего еще громче сказала: «Но больше всего я благодарна Яну». В зале опять раздались аплодисменты. Камера, снимавшая в прямом эфире, нацелилась на Ван Яна. Было лишь видно, как тот с радостной улыбкой хлопает в ладоши. Натали, крепко сжимая кубок и уставившись на Ван Яна, промолвила: «Спасибо за твои объяснения, спасибо за твое терпение, спасибо за твои шутки, спасибо, что доверил мне Джуна, чувак». Она рассмеялась и сказала: «Хотя в тот день ты опоздал на кастинг на целый час, я уже простила тебя». Натали под всеобщий хохот и аплодисменты сошла со сцены и вернулась к своему столу. Она легонько обнялась с Ван Яном, который, стоя, встречал ее с победой, но, соприкоснувшись с его грудью, она, потеряв контроль над собой, крепко сжала его в своих объятиях и, немного задыхаясь, вымолвила: «Ян, спасибо тебе». Джессика, наблюдая за объятиями двоих людей, порадовалась за Натали и Джуна и испытала белую зависть. Когда же и у нее такое будет? Когда она будет присутствовать на Золотом Глобусе не только в качестве девушки Яна? Она, сжав губы, молча сказала себе: «Надо стараться оттачивать свою игру. У меня обязательно получится, подруга». Ощутив настроение Натали, которая от избытка эмоций с трудом себя сдерживала, Ван Ян похлопал ее по спине и с улыбкой сказал: «Я понимаю, что ты получила Золотой Глобус, только незачем мне ломать кости». Натали хихикнула и немедленно отпустила его. Ван Ян, посмотрев на нее, произнес: «Поздравляю, Джессика, семья Смитов и другие почетные гости, сидевшие поблизости, поздравляли Натали». Та без конца кивала головой в знак благодарности, ее красивое личико выражало бурную радость. Церемония продолжалась, вскоре объявили лучший фильм на иностранном языке, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Джулия Робертс за роль сильной женщины Эрин Брокович выиграла в номинации «Лучшая женская роль, драма». Это был ее первый золотой глобус в данной номинации. Она была так взбудоражена, что расплакалась прямо на церемонии. Награду за лучшую мужскую роль в драме получил Том Хэнкс. Ван Ян и Уилл Смит немного расстроились. Первоклассная игра Тома Хэнкса, конечно, не подлежала никаким сомнениям, но и в Криса Гарднера они тоже вложили душу. «Папа, не волнуйся», Трей, сжимая кулаки, обратился ко всем: «У нас еще есть Оскар». Его слова вызвали улыбку на лицах окружающих. Уилл кивнул, сказав: «Ю, парень, ты прав на все 100». Но дальше их ждало еще большее разочарование. Награда за лучший фильм, комедия или мюзикл досталась вовсе не фавориту Джуна, а картине «Почти знаменит». Хотя Джессика и Натали с улыбкой аплодировали создателям «Почти знаменит», в душе они были не согласны. Да как такое возможно? Номинанты на 58 и краткое «Золотой глобус» за лучшую режиссуру следующие. Недавно получившая награду Джулия Робертс также вручала награду за лучшую режиссуру. Пребывая в прекрасном настроении, она бодро зачитывала список: Стивен Содерберг, Эрин Брокович и Траффик, Ридли Скотт, Гладиатор, Энкли, Крадущийся тигр, Затаившийся дракон, Ван Ян, Джуна. По мере того, как она произносила поочередно имена, в зале то и дело звучали аплодисменты. Камеры тоже поочередно снимали 4 номинантов. У каждого была безмятежная улыбка, будто они являлись всего лишь посторонними наблюдателями. Джулия Робертс, раскрывая конверт, промолвила: «Я правда напряжена, кто же это будет?» Заглянув в конверт, она громко объявила: «Лучшим режиссером стал Энкли за работу «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В зале раздались бурные аплодисменты, посвященные Энгули. На канале НБЦ изображение разделилось на 4 квадрата. Показанные в верхних квадратах Стивен Содерберг и Ридли Скотт со слабой улыбкой аплодировали, на их лицах читалось легкое разочарование, которое сложно было скрыть. Ван Ян в нижнем правом квадрате радостно улыбался, хлопал в ладоши и что-то говорил Джессике, а изображенный в нижнем левом квадрате Энкли имел застенчивую, взволнованную улыбку. Он встал, обнялся с Сюй Ли Гуном и Чжан Цзы, затем пошел на сцену, держа в руке кубок за лучшую режиссуру. Он робко произнес: «Для меня это неожиданный и приятный сюрприз. Сложно описать словами, что я сейчас чувствую. Я должен поблагодарить свою боевую супругу». Зрители тут же засмеялись, а Энкли продолжал: «Она, не считая нефритовой лисы, была образцом для всех женских персонажей крадущегося тигра, затаившегося дракона. Из нее я черпал свое вдохновение. Без нее не было бы этого фильма, я очень признателен ей». Поблагодарив свою жену, съемочную группу и организаторов, Энкли опустил голову, пододвинулся к микрофону и по-китайски искренне произнес: «Папа, мама, спасибо вам». Договорив, он под пылкие аплодисменты поднял кубок высоко вверх. Глава 110. Помешанность на беременности. Последнюю важную кинонаграду в номинации «Лучший фильм, Драма завоевал «Гладиатор». Когда Элизабет Тейлор наградила Аль Пачино за выдающиеся заслуги в кинематографе, 58-я церемония вручения премии «Золотой глобус» полностью завершилась. Результатами этой церемонии СМИ и киноманы отчасти остались довольны, отчасти нет. Некоторые номинации вызвали горячие споры, например, лучшая мужская роль в драме. Фанаты Рассела Кроу утверждали, что он лучше остальных соответствует статусу лучшего актера, а сторонники Уилла Смита говорили, что Уилл – самый достойный победитель. Та же ситуация наблюдалась и с номинацией «Лучший фильм», «Комедия» или «Мюзикл». Фанаты Джуна громко возмущались тем, что этой почести удостоилась картина «Почти знаменит». Немало СМИ тоже заявляли, что «Почти знаменит» – замечательная работа, но Джуна ближе к народу и обладает более глубоким смыслом. Тем не менее факт оставался фактом. Как бы фанаты ни жаловались, ничего уже нельзя было изменить. Впрочем, общественность была очень довольна двумя новоиспеченными лучшими актрисами. 33-летняя Джулия Робертс и 19-летняя Натали Портман послужили главными объектами репортажей в СМИ. Газета «Лос-Анджелес Таймс» считала, что в списке номинантов на «Оскар» за лучшую женскую роль в этом году должны оказаться обе девушки. Джулия Робертс с 90% вероятностью одержит победу, а Натали Портман станет первой номинированной актрисой поколения 80-х. Естественно, много места в газетах занимали статьи о номинации «Лучший режиссер», но все они были поздравительного и хвалебного характера, потому что победа Энгли вовсе не была неожиданностью. В действительности из четырех кандидатов лишь Ван Ян являлся аутсайдером. В букмекерской конторе шансы на то, что он победит, составляли 1 к 10. У Энгли шансы составляли 10 к 4, у Стивена Содерберга и Ридли Скотта – 10 к 3. Об Энгли писала американская пресса и еще больше писала тайваньская и гонконгская пресса. Гонконгская газета Минпао назвала Энгли мостом между западной и восточной культурой. В статье также был упомянут Ван Ян, его назвали самой большой надеждой режиссеров китайского происхождения и написали, что хотя в его четырех фильмах присутствуют восточные утонченности лирика, все же там больше проявляется американская культура. Атмосферы Востока не слишком много. Он вырос в китайском квартале, знает путунхуа и знаком с восточной культурой, поэтому мы уверены, что он способен снять шедевральную работу на китайском языке. Ждем с нетерпением этого дня. На следующий день после участия в церемонии «Золотого глобуса» Ван Ян вместе с уже закончившей сниматься в классном мюзикле «Три Джессикой» вернулся в Сан-Франциско, готовясь встретить со своей семьей Новый год по лунному календарю в оживленном, праздничном китайском квартале. Это был первый раз, когда он отмечал китайский Новый год вместе с Джессикой. Хотя с тех пор, как они начали встречаться, Джессика уже давно прочитала много книг по китайской культуре, она по-прежнему была преисполнена любопытства и задавала разные вопросы. Ван Ян, конечно, без труда на все отвечал. Оба человека понимали, что для того, чтобы их отношения всегда были счастливыми и в будущем можно было образовать семью и завести детей, необходимо знать и уважать культурные традиции друг друга. Эту мысль метиска Джессика понимала лучше Ван Яна. Ее дедушка и бабушка по материнской линии вступили в датско-французский брачный союз, а ее мать вышла замуж за отца с мексиканскими корнями. От бабушки и матери она узнала о важности слияния культур. Старшее поколение хорошо справилось, на их счету уже было 3 страны. Джессике и Ван Яну казалось, что добавление в этот список Китая не станет никакой проблемой. Сладостные каникулы в Сан-Франциско это подтвердили. Пара гуляла по цветочному рынку, смотрела танец драконов и львов. Джессика также научилась кое-каким блюдам китайской кухни в ресторане семейства Ван. В компании любимой девушки и семьи Ван Ян просто, но весело встретил свой 21-й краткий день рождения. Спустя еще 2 дня, по окончании праздника фонарей, пара прошлась по магазинам, накупила кучу безделушек и подарков и вернулась в Лос-Анджелес. К этому времени завершилась 7-я неделя военного похода Джуна. Сейчас ее показывали в 2546 кинотеатрах. Каждую неделю число кинотеатров уменьшалось примерно на 200 штук, но общий североамериканский бокс-офис уже перевалил за 200 миллионов. А за 2 недели зарубежного проката было заработано в общей сложности более 75,4 миллиона. На официальном сайте Flame Films на стене отзывов киноманы из Австралии, Англии, Германии и других стран мира восторженно писали, что без ума от Джуна. Успех Джуна не ограничился кассовыми сборами. Как только вышли диски с ее саундтреком, их подчистую скупили фанаты. Согласно информации от владельцев магазинов музыкальных дисков, с тех пор как вышла Джуна, увеличились продажи дисков с кантри-исполнителями, у которых была похожая музыка с использованием гитары и губной гармошки. В молодежном голосовании на сайте Yahoo Джуна, как и ожидалось, с подавляющим числом голосов была выбрана в качестве лучшей киногероини 2000 года. Кроме того, Джуна выиграла почти во всех номинациях, в которых участвовала, а именно лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль, лучшая музыка. Ее даже не сумела обойти по популярности серия фильмов «Классный мюзикл». Джуна, эта бойкая на язык беременная девочка, уже подняла особую волну не только в Северной Америке, но и во всем мире. Как написала New York Times, Джуна дала рынку увидеть потребность зрителей в сюжете про подростковую беременность и скрытый потенциал этой тематики. Естественно, рынок не мог остаться равнодушным. Телеканал NBC уже выразил желание купить права на Джуна, чтобы снять телесериал. Как вы собираетесь экранизировать? Ван Ян, облокотившись о кухонный шкаф и наблюдая, как напротив него хлопочет Джессика в фартуке, разговаривал по домашнему телефону с продюсером NBC Дэвидом Вэнсом. В данном телефонном разговоре он хотел узнать предварительные намерения канала NBC, но совсем не был напряжен и обеспокоен. Он не испытывал недостатка в деньгах и мог легко отказаться от продажи прав на телеадаптацию, да и Джуна не требовалась такая реклама. Даже если сериал выйдет, прокат фильма к тому времени уже давно будет завершен. Дэвид Вэнс усмехнулся и голосом, полным искренних помыслов, произнес: «Вообще мы хотели бы пригласить тебя в сценарную группу. Разумеется, еще больше мы надеемся увидеть тебя в качестве режиссера сериала». Несмотря на сказанное, он мало на что надеялся, ибо с какой стати соглашаться на это волшебному юноше, который являлся самым молодым мультимиллионером, гениальным режиссером, самым молодым номинантом на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Член сценарной группы, или режиссер, Дэвид Вэнс просто попытал счастья, предложив эти должности, не более того. Подумав об этом, он добавил: «Ян, достаточно будет хотя бы пилотной серии». «ГМ, я», – заулыбался Ван Ян. В Южно-Калифорнийском университете его специальностью являлось кино и телепроизводство. В учебный курс входило изучение телевидения. Вещи, которые он освоил за свою короткую студенческую жизнь и в процессе самообразования, говорили ему, что фильм во многом отличается от сериала, включая визуальное восприятие из-за больших экранов кинотеатров и маленьких экранов телевизоров, в связи с чем приходится по-разному проектировать съемку и изображение. Также имеются различия в темпе повествования. Фильм и сериал – это как два родных брата, у которых, несмотря на кровное родство, разный рост и внешность. Ван Ян, конечно же, больше любил кино, но и не был полностью лишен интереса к сериалам. Если хочется детально рассказать длинную историю, то сериал более подходящий выбор, чем фильм. Но сейчас у Ван Яна не было никакого желания рассказывать историю. Тем более все мысли о подростковой беременности и Джуна он уже выразил в кино, ему нечего будет добавить в сериал. Нет, прямо отказался Ван Ян от приглашения Дэвида Вэнса. «Не получится, у меня пока нет в планах снимать сериал, и работать сценаристом нет желания. Дэвид, если я уступлю вам права на телевизионную адаптацию Джуна, я не буду никак вмешиваться». Мывшая овощи Джессика обернулась и, взглянув на Ван Яна, с любопытством спросила: «Они хотят, чтобы ты снял сериал по Джуна?» Ван Ян с легкой улыбкой кивнула и спустя некоторое время опять произнес в трубку: «Да, у меня сейчас нет в планах никаких новых фильмов, но все равно не получится участвовать в совместном производстве, быть исполнительным продюсером. Извини, меня это не интересует. Все, что я хотел, я уже снял в Джуна». «Ох, очень жаль», — уныло вымолвил Дэвид Вэнс и, не желая сдаваться, спросил: «Может, еще как следует подумаешь?» Услышав протяжное Эван Яна, Дэвид хлопнул себя по лбу и посмеялся над собой. «Ха-ха, эта фраза вошла у меня в привычку. Я и забыл, что ты волшебный юноша». «Не говори так», — с улыбкой покачал головой Ван Ян и, глядя на напевавшую под нос песню Джессику, произнес: «Я всего лишь хочу хорошенько отдохнуть некоторое время». Дэвид сказал: «Ладно, тогда расскажу тебе нашу предварительную программу. У нас в планах есть две версии экранизации. Одна – ситком с каждой серией по 20 минут, другая – драматический сериал с каждой серией по 45 минут». Ван Ян, слушая Дэвида, периодически агакал. Дэвид рассчитывал, что если снимут ситком, тогда вся история будет завязана на беременности Джуна. Добавится несколько смешных, ярких одноклассников. События будут происходить в основном в нескольких локациях. В школе, дома и в поселке. А если снимать драму, тогда придется внести много изменений. В конечном счете, скорее всего, сохранятся только характеры и имена героев, а история получится совершенно иной. Выслушав проект Дэвида, Ван Ян кивнул и произнес: «Дэвид, я подумаю. Как появится ответ, извещу тебя». Дэвид с улыбкой промолвил: «Хорошо, только, пожалуйста, побыстрее. Знаешь, мы хотим уже этим летом выпустить сериал. Права на телеадаптацию Джуна еще не были получены, а они уже пригласили сценаристов, которые перепишут историю и персонажей. Канал НБЦ уже твердо решил сделать сериал о подростковой беременности. Но что стало легкой неожиданностью для Дэвида Вэнса и канала НБЦ, так это то, что пока Ван Ян размышлял над предложением, не прошло и дня, как канал АПЦ внезапно объявил, что 1 июля выпустит сериал о подростковой беременности, предварительное название которого «Дневник беременной». Едва АПЦ умолк, как на следующий день канал ЦБС тоже заявил, что они заказали сериал о подростковой беременности «Молодая мама», который вдобавок тоже выйдет летом. Теперь канал НБЦ забеспокоился. «Черт, мы же первые, кто до этого додумался». Они немедленно опубликовали на своем сайте, что продюсер Дэвид Вэнс ведет переговоры с Ван Яном по поводу телеадаптации Джуна. Если волшебный юноша согласится, они приступят к производству сериальной версии Джуна, которая выйдет летом этого года. Этим летом одновременно выйдут 3 фильма о подростковой беременности. СМИ и киноманы пребывали в шоке. Они уже представляли себе, как будут включать летом телевизор и постоянно видеть на экране какую-нибудь молоденькую девушку с большим пузом. Газета Los Angeles Times выпустила статью под названием «Атака подростковой беременностью». Одни киноманы говорили, что ждут выхода сериалов, другие выражали презрение к тому, что все гонятся за трендами. Еще больше людей следило за решением волшебного юноши, потому что по сравнению с дневником беременной и молодой мамы им больше хотелось посмотреть Джуна. Немало родителей снова забеспокоилось, к каким проблемам это в конце концов приведет. Что если их дети будут подражать главным героям? Телевизионная помешанность на подростковой беременности перельется в настоящую помешанность. «Ты чего, Дэнни, мы же не прошли и 500 метров», с улыбкой говорил гулявший в жилом районе Беверли-Хиллз Ван Ян, потянув за поводок Дэнни, который тяжело дышал, высунув длинный язык. «Вставай, дружок, у нас цель – 2 километра». При виде упершегося в землю и не желавшего идти Дэнни на милом лице Джессики нарисовалась беспомощная улыбка. Она сердито промолвила: «Джошуа все портит, и так каждый раз». Я говорила ему, что Дэнни может легко растолстеть, просила много не кормить его. В этот раз оставила у него пса на 10 с лишним дней, в итоге Дэнни набрал больше 30 фунтов. 30 фунтов равно около 13 кг. Ван Ян со смехом потянул за поводок, обратившись к Дэнни: «Посмотри на себя. Если не хочешь остаться холостяком на всю жизнь, надо худеть». В этот момент вдруг зазвонил мобильник в его кармане. Он передал Дэнни Джессике, достал телефон и, взглянув на дисплей, весело ответил на звонок. «Привет, Марк». Из динамиков донесся обессиленный голос Стрэнга. «Ян, немыслимо, просто немыслимо». Ван Ян недоуменно нахмурился, с улыбкой спросив: «Эй, в чем дело?» Судя по голосу Марка, его, похоже, ждали плохие новости. В Массачусетсе 17 несовершеннолетних учениц средней школы коллективно забеременели, еще заключили соглашение, в котором обязались вместе забеременеть и вместе воспитывать детей. В соглашении упомянуто Джуна. «Ох, что это за чертовщина!» — выругался озадаченный Стрэнг и добавил: «Мой босс, посмотри новости. Говорят, в соглашении поставили свои подписи более 50 школьниц. Уму непостижимо. Что, коллективно забеременели?» Ван Ян захлопал глазами, не сразу поняв, что это значит, и лишь спустя несколько секунд пришел в себя и с натянутой улыбкой вымолвил: «Марк, ты ведь шутишь?» «Нет, мне и самому хочется, чтобы это был ложный слух», — прямо ответил Стрэнг. Ван Ян сделал глубокий вдох и, приняв серьезный вид, пробормотал: «Как так получилось? Боже, вот дерьмо». «Ян», — Джессика невольно нахмурилась и, с тревогой посмотрев на него, заботливо спросила: «Что такое?» «Мой босс, расслабься, на самом деле это событие никак нас не касается. Согласно закону, мы не несем никакой ответственности», — серьезно произнес Стрэнг, после чего вздохнул и утешающе промолвил. «Конечно, досадно, что такое произошло, но, Ян, это не твоя вина, это они чересчур распущены, не бери в голову, нам незачем уделять этому внимание». Ван Ян молча убрал мобильник. Джессика крепко сжала его руку, ласково спросив: «Ян, что случилось?» Ван Ян бросил на нее взгляд, затем, вскинув голову, уставился в голубое небо и, потирая лоб, сказал: «Кое-что крайне дикое и абсурдное». Он пересказал недавно полученную новость. Джессика, осознав что-то, тотчас выпучила глаза и изумленно промолвила. Они посмотрели Джуна, поэтому Ван Ян кивнул. «Да, говорят, так написано в том соглашении». «О господи!» – ошарашенно воскликнула Джессика. «Как так?» – Ван Ян, ничего не ответив, покачал головой и задумался над словами Стрэнга. «Незачем уделять этому внимание, 17 девочек, которым в среднем не было и 16 лет, после просмотра Джуна коллективно забеременели. Неужели это и вправду никак не касалось его?» Глава 111. Еще один феномен. На днях в штате Массачусетс произошло шокирующее событие. В Глостере коллективно забеременели 17 учениц средней школы, им нет полных 16 лет, самой младшей 15 лет, докладывался строгим лицом ведущий телеканала Fox News в синем костюме. Но что самое поразительное, это то, что у них есть некое соглашение. Давайте посмотрим, в чем дело. Вслед за его речью изображение на экране телевизора переключилось на территорию средней школы Глостера. Женский голос за кадром сообщил: «Это и есть то самое учебное заведение, в котором учатся девочки. В нем 1200 учеников. Школьный медпункт в прошлом учебном году провел 150 обследований на беременность, но в конце января текущего года школьная администрация обнаружила, что группа учениц постоянно приходит в медпункт за обследованием. Число проверок стало намного больше, чем в тот же период предыдущего года. А что привело администрацию в недоумение, так это необычная реакция школьниц. Если они не были беременны, то расстраивались. Если же оказывались беременны, то восторженно кричали и поздравляли друг друга, словно выиграли в лотерею». Изображение переключилось на директора школы Джозефа Салливана. Он сидел за письменным столом и, беспомощно качая головой, говорил: «В это действительно сложно поверить. Обычно девочки боятся неопределенности, но не эти. Они будто намеренно пытались забеременеть. Это и привлекло наше внимание». На экране появился документ, камера приблизилась к заголовку в самом верху документа: «Операция Джуна. Соглашение о беременности». Женский голос за кадром произнес: «Проведя расследование, школьная администрация выяснила, что у этих школьниц есть планы и соглашения, связанные с коллективной беременностью, а самое чудовищное то, что в соглашении записаны имена более 50 школьниц. Это почти 1/10 учениц всей школы». Ван Ян и Джессика, сидя на тканевом диване и прижавшись друг к другу, молча смотрели телевизор. Увидев огромное слово Джуна, Ван Ян тяжело вздохнул и тихо промолвил: «Какие же они дурочки». Прислонившаяся к его плечу Джессика утешала: «Милый, не вини себя, ладно, это не твоя вина». Ван Ян слабо улыбнулся и задал риторический вопрос: «Все так говорят, Марк, Майкл, Закари, Рэйчел. Тогда чья это вина? К настоящему времени забеременели 17 девочек, через год они станут мамами, которым стукнет только 16 лет». Ван Ян, потирая лоб, все громче говорил: «Чья вина? Их самих, их родителей, школы, Америки, Джуна? Знаешь, я не пытаюсь взвалить на себя всю ответственность, но не могу сказать себе, что это никак не связано со мной, и потом легко жить, как ни в чем не бывало. Но, дорогая», он, уставившись на Джессику, умоляюще спросил: «Как мне быть?» Джессика поцеловала его в щеку и, нежным взглядом посмотрев на него, сказала: «Ян, я очень беспокоюсь за тебя». Ван Ян тоже поцеловал ее в щеку и улыбнулся: «Ничего, я в порядке». Новостной репортаж по телевидению продолжался. Поскольку все 17 девочек еще не достигли совершеннолетия, а к их беременности привели не только мальчики из упомянутой выше школы, но и некоторые парни старше 20 лет, мэр Глостера Каролин Кирк заявила, что власти в данный момент раздумывают, стоит ли выдвигать этим людям обвинение в изнасиловании. А иначе что побудило девочек забеременеть? Почему это случилось? Очевидно, они подверглись влиянию одного фильма, сказал семейный психолог Фрэнсис Брейсон, глядя в камеру. Хотя не было названо никаких конкретных имен и фамилий, все понимали, что это за фильм. Он добавил: «Фильм заставил их думать, что беременность в подростковом возрасте – это очень круто. Они подражают той девочке, хотят стать той девочкой, что и привело к коллективной беременности. Это нездоровая ситуация в обществе. Данное событие уже всколыхнуло весь Глостер. Корреспондентка брала интервью у прохожих в этом портовом городе. Одна белая женщина лаконично прокомментировала: «Безобразие». Мужчина средних лет заявил: «Это что-то с чем-то. Мне стыдно за тех парней, что принимали участие в этом деле. Их нужно посадить на электрический стул». Корреспондентка также опросила некоторых учителей и родителей. Они, в отличие от семейного психолога, говорили откровенно: «Это Джуна», — произнесла в микрофон корреспондента учительница Тереза Меди в очках в черной оправе. «Мои ученики помешались на этом фильме. Думаю, на такой поступок девочек подтолкнула теплая и трогательная история о том, как Джуна после беременности получила заботу и понимание со стороны друзей и родителей». Далее она пояснила: «В последние годы состояние экономики находится в скверном состоянии. У многих моих учениц неполные семьи. Растя в условиях отсутствия их нормального родительского воспитания, они воображают, какая Джуна крутая, и тоже хотят получить уютную семью, как у Джуна. Получается, ответственность лежит на родителях». Изображение на экране переключилось на родителей. Белокожий отец горестно говорил: «Мне и самому хочется чаще проводить с ней время, но я каждый день вынужден работать по 14 часов. Без работы не будет денег, а без денег не будет жизни». Одна из матерей выглядела крайне возмущенной. Она, чуть ли не ругаясь, жаловалась в камеру: «Огромная ответственность лежит на том режиссере. Он прекрасно знал, что сильно влияет на детей, и все же подарил им этот фильм. Едва картина вышла в прокат, как меня охватило волнение. Я уже заранее чувствовала, что это до добра не доведет». Режиссер, подонок, мотая головой, посмеялся над собой Ван Ян и обессиленно облокотился о спинку дивана. Джессика, обхватив его обеими руками за талию, с милой улыбкой ласково промолвила: «Ты не такой. Я знаю, что Джуна против ранней беременности. Все это знают. Похоже, что у родителей всегда есть свои аргументы. Давайте же послушаем мнение человека, имеющего непосредственное отношение к делу. Эта девочка – один из организаторов операции Джуна, но в последний, решающий момент она спасовала. Что она думает по этому поводу?» Когда закадровый женский голос умолк, в кадре появилась девочка, чье лицо было скрыто мозаикой. Она заговорила: «В тот день мы смотрели в кино Джуна, как она неожиданно заявила: „У меня есть идея“». Подруги тут же поддержали ее, они сказали, что будет клево и что мы станем звездами школы, получим заботу и любовь родителей и друзей, и у нас появятся очаровательные детки. Затем мы пошли звать остальных девочек присоединиться к нам. Они думали так же, как и мы. Все говорили: „Мы совершим великое дело“. „Тогда почему ты потом спасовала?“ — спросила корреспондентка. Девочка пожала плечами и, поразмыслив, ответила: «Мне тоже очень нравится Джуна, она крутая, не так ли? Но мне кажется, волшебный юноша не хотел бы, чтобы мы так поступали. Он говорит, что подростковая беременность – это не шутки. А еще во время своей беременности Джуна столкнулась со множеством трудностей. Я побаиваюсь этого и не знаю, смогла бы я быть такой крутой и упорной, как она, потому и спасовала». Джессика тотчас с улыбкой бросила взгляд на Ван Яна, сказав: «Умная девочка». Ван Ян улыбнулся, ощутив, как вечно натянутые струны души немного расслабились, и испытал облегчение. Корреспондентка опять спросил девочку: «Почему ты не рассказала об этой операции родителям или учителям?» Девочка усмехнулась: «Вы прикалываетесь? Я же была одним из организаторов. Не кажется ли тебе, что это очень серьезное событие?» Девочка покачала головой, ответив: «Не знаю, я не знала, что так все обернется». Она, как бы недоумевая, спросила: «А это серьезное событие?» Когда данный новостной репортаж закончился, снова показался ведущий новостей, который с хмурым видом произнес: «Серьезное? В средней школе Глостера 1200 учеников и 600 школьниц, из которых более 50 человек приняли участие в операции Джуна. Сейчас уже забеременело 17 человек. Это довольно страшная цифра. А что другие школы Америки? Как бы там ни было, если у вас есть дочь, которая учится в школе, самое время поговорить с ней и одарить ее теплом и уютом». Переходим к следующей новости. Едва закончился репортаж, как зазвонил лежавший на чайном столике мобильник. Ван Ян выпрямился, взял телефон, взглянул и сообщил Джессике: «Это Джуна». Он ответил на звонок. подруга. Натали холодно промолвила: «Я только что посмотрела новости. Ты ведь уже заранее знал, почему меня не известил?» Ван Ян объяснил: «Я звонил тебе, но у тебя был выключен телефон. Есть что сказать? Ой, хочешь, чтобы я успокоила тебя словами типа: это не твоя вина?» Голос Натали по-прежнему был холодным и не выражал никаких эмоций. Ван Ян посмотрел на притихшую Джессику и, взяв ее за руку, сказал: «Мне уже хватило». Натали недолго помолчала и вдруг произнесла: «Чувак, мне нужны эти слова». Ван Ян, слегка улыбнувшись, утешил: «Подруга, это не твоя вина». Натали рассмеялась: «Знаю, об этом я тебе и говорю. И ты не забывай говорить себе это». Ван Ян тотчас понял ее мысль, и на душе действительно полегчало. Он произнес в мобильник: «Спасибо». Серьезным ли было это событие? Похоже, что нет. Всего лишь 17 школьниц коллективно забеременели. Это никак не повлияет на президентскую должность, в которую недавно вступил Джордж Буш, и не повлияет на государственную безопасность. Однако операция Джуна, едва огласившись в СМИ, сразу всколыхнула всю Америку. Это была не просто беременность 17 школьниц, это был результат череды социальных проблем, наблюдавшихся в школьном образовании, взрослении детей, родительской заботе, отношении к ранней беременности и так далее. СМИ, педагоги, родители, а также киноманы загалдели. Приличные СМИ обсуждали общественный характер произошедшего, считали, что те девочки – распущенные дети, но в конце концов родители дали им недостаточно любви и внимания. Газета «Вашингтон Пост» быстро опросила по телефону 100 школ в разных штатах страны. Выяснилось, что тамошних случаев беременности увеличилось на 3-5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это был первый прирост за последние 10 лет. «Вашингтон Пост» напечатала на первой полосе заголовок: «Волна подростковой беременности неизбежна». А решение трех крупных телеканалов «АПЦ», «ЦБС», «НБЦ» многие критики подвергли сомнению. Беременность несовершеннолетних уже на первых полосах. Нужно ли еще подливать масла в огонь? Вот в чем вопрос. Немало людей спихивало ответственность за эту волну подростковой беременности непосредственно на Джуна. Очевидно, что это она являлась главным виновником. Именно она открыла ящик Пандоры. Родители девочек-подростков окончательно наложили на Джуна запрет. Картина была внесена ими в черный список, про нее писали: «Остерегайтесь ее, она может подтолкнуть вашу дочь к беременности». Но чем сильнее родители запрещали, тем сильнее подросткам хотелось посмотреть фильм. У Джуна был рейтинг PG-13, никто не мог воспрепятствовать подросткам попасть в кино. В последние пару дней после поднявшейся шумихи по поводу коллективной беременности кассовые сборы Джуна не упали, напротив, возросли, словно совершался последний безумный рывок. Пресса, связанная с шоу-бизнесом и кино, естественно, не собиралась игнорировать этот факт. В своей статье под заголовком «Еще один феномен», созданный волшебным юношей, газета «Чикаго Сан» писала: «Еще помните ту сумасшедшую, пугающую волну ужастиков в 1998 году? Или помните в 1999 году вокально-танцевальную волну, заставившую всю молодежь петь и танцевать? Волшебный юноша, этот феноменальный режиссер, с промежутком в один фильм уже создал феномен Джуна и поднял волну беременности, что не есть хорошо. Тем не менее нет никаких сомнений, что в настоящий момент он является одной из самых влиятельных личностей среди молодежи». А ежедневный шоу-бизнес в более шутливой манере написал: «Кто-то называет его детским режиссером». И впрямь пророческое прозвище. Оказывается, оно означает режиссера, который способен вызвать желание рожать детей. К статье была прикреплена фотография, на которой Ван Ян с каменным лицом идет один по улице. В конце написали: «Не считая отказа от приглашения НБЦ экранизировать Джуна, волшебный юноша пока никак не отреагировал на операцию Джуна. Что он сейчас чувствует, Ян? Ты не спишь?» Почувствовав, как Ван Ян в постели без конца ворочается, Джессика сонно открыла глаза и действительно застала его уставившимся в потолок. Ван Ян, услышав ее голос, немедленно повернул к ней голову и извинился: «Прости, что разбудил тебя». Он погладил ее по длинным волосам и нежно вымолвил: «Спи, не обращай на меня внимания, я просто размышляю над кое-какими вещами». «Над чем?» – спросила Джессика, протирая глаза. Ван Ян хмыкнул и, посмотрев на нее, с улыбкой произнес: «Если в общем, я раздумываю, как мне следует поступить». Джессика, перевернувшись на бок и упершись правой рукой в щеку, сказала: Как насчет того, чтобы прямо заявить в СМИ, что они не должны повторять за Джуна и что ничего крутого нет в ранней беременности? Думаю, это бесполезно, нахмурился Ван Ян. Им нравится Джуна, а не я. Кто обратит внимание, что сказал Ван Ян? Это как если бы мы повесили над кроватью плакат с Человеком-пауком, но не повесили плакат со Стэном Ли. Джессика тоже расстроилась и стала ломать голову. И что же тогда делать? Ван Ян, глядя на нее, помолчал некоторое время, вспомнил ту девочку, которая в последний момент спасовала, и сказал: «Ты права, я все-таки должен публично высказаться. Все-таки есть люди, которые слушают Ван Яна. Нельзя просто развалиться на кровати и сказать: это бесполезно, а потом ничего не делать. Это слишком тупо». Он сделал глубокий вдох и добавил: «Я не-не, на волну подростковой беременности повлияло много факторов. Если я хотя бы свои косяки исправлю, станет чуточку лучше. Ян, я всегда поддержу тебя», радостно заулыбалась Джессика, заметив, что Ван Ян, кажется, что-то понял. Ван Ян улыбнулся ей, сказав: «У меня почти появилась одна идея, но нужно еще подумать. Ты ложись пока спать». «Угу», откликнулась Джессика, но ее прозорливые глаза не закрылись, а по-прежнему смотрели на Ван Яна. Оба человека долго глядели друг на друга, как вдруг Ван Ян обнял Джессику, сказав: «Ладно, обнимаю тебя». Заключенная в его объятиях Джессика залилась звонким смехом. «Да не то, я всего лишь хочу полюбоваться тобой». Ван Ян поцеловал ее шелковистые волосы и с улыбкой промолвил: «Зато я хочу обнимать тебя, спи».